Глава 41. Ici c'est Paris. Это Париж. Перевод с французского. Девиз ПСЖ. Лео поприветствовал болельщиков, которые ждали его приезда уже несколько дней. Появившись у окна в аэропорту Ле Бурже, он помахал рукой, как папа римский или король. Полиция удерживала на безопасном расстоянии сотни болельщиков, которые выкрикивали его имя. Одетый в белую футболку с надписью «Ici c'est Paris», девиз ПСЖ, Лео Месси улыбался. Он простоял так несколько минут, прежде чем помощники проводили его дальше. 10 августа, первый день нового игрока ПСЖ в Париже, был полон обязательств. 4 машины с черными стеклами выехали из дома в Кастель-де-Фельсе поздно утром в аэропорт Эль-Прат. Множество журналистов ждали, пока Лионель в сопровождении жены и детей поднимался по ступенькам и садился в частный самолет. Он шутил с Антонеллой о том, что они знают всего несколько фраз по-французски. Через час и чуть более 20 минут самолет приземлился в Ле-Бурже. Было чуть больше 15:40. В футболке ПСЖ и маске клубных цветов на лице аргентинец прошел стресс-тестирование, УЗИ и другие обследования. Он показал большой палец вверх видеооператору, который следовал за ним повсюду. Фанаты ПСЖ ждали его у выхода, но все, что им удалось увидеть, это отъезжающий фургон «Мерседес». В костюме и галстуке в сопровождении полицейских мотоциклистов, фотографов и операторов его везли через весь Париж. Его ждали на стадионе «Парк де Пренс». После прогулки по стадиону он сфотографировался в своей новой футболке с номером 30 в центре поля. Номер 10, который он носил столько лет в Барселоне и сборной Аргентины, принадлежал его другу Неймару. Поэтому, как и 17 лет назад, когда он дебютировал в основной команде Барселоны, Лионель выбрал номер 30. Тогда номер 10 также принадлежал бразильцу Рональдиньо. Следующая остановка – раздевалка. Футболка, шорты и гетры в цветах клуба. И он снова на поле. Стадион был пустой, на нем висели только таблички с надписью «Бьенвеню, Лионель Месси». «Добро пожаловать, Лионель Месси». И аргентинец показал несколько финтов и дриблинг для клубного ТВ. Когда Лео покидал поле, он вылез из фургона, чтобы подойти поближе к болельщикам, желающим запечатлеть этот момент. И вот, наконец, последняя остановка дня. Отель «Рояль Монсу», 37, авеню Ош, в двух шагах от Елисейских полей и Триумфальной арки. Еще одна толпа ждала снаружи, сотни людей в надежде увидеть своего нового кумира. Париж уже поддался Массимании. Внутри отеля Лео встретил других новичков клуба – Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими, а также президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи, спортивного директора Леонардо Араужо и главного тренера Маурисио Почеттино. Рукопожатия, объятия и светские беседы. Наступило время самого долгожданного момента – подписания контракта. В 22:00 на официальном сайте клуба появились эти строки – ПСЖ с радостью объявляет о подписании двухлетнего контракта с Лионелем Месси с возможностью продления на один сезон. 30 миллионов евро за сезон, 110 миллионов евро в общей сложности, благодаря бонусу за лояльность, если он выполнит условия трехлетнего контракта. 11 августа в 11:00 на стадионе Парк де Пренс состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию нового игрока. Представители СМИ собрались в сине-красном зале, а болельщики наблюдали за происходящим на больших экранах. Нассер Аль-Хелаифи сидел рядом с аргентинцем. «Я очень счастлив и очень горд представить Лео Месси в качестве игрока ПСЖ. Это удивительный и исторический день для клуба и для всего футбольного мира. Это фантастический момент для нас. Все знают, что Лео — единственный футболист, который 6 раз выигрывал золотой мяч. Он творит футбольное волшебство. Я надеюсь, что Париж станет его новым любимым городом». Затем настала очередь Лео. «Я хотел бы поблагодарить президента за его слова и сказать, что я очень счастлив. Все знают, что мое прощание с Барселоной было тяжелым после стольких лет. Приезд сюда сделал меня счастливым и дал мне желание начать все сначала. Я хочу тренироваться, познакомиться с моими партнерами по команде и тренерским штабом, чтобы начать новый этап своей карьеры. Я приехал с желанием побед. Я буду играть с Неймаром и Мбаппе. Это будет фантастика. Трио мечты, подтвержденное Аль-Хелаифи, несмотря на трансферные слухи о том, что Мбаппе был уже на пути в Реал Мадрид. Он останется в Париже, он останется здесь. Он очень конкурентоспособный игрок с менталитетом победителя. Киллиан должен остаться здесь, чтобы побеждать. Затем была шутка про фейерплей. Мы бы не подписали контракт, если бы не были уверены в его соблюдении. Мы всегда следуем правилам. Мы говорили об этом с нашей командой, и они сказали нам, что это можно сделать. В противном случае мы бы не стали этого делать. Прежде чем сделать какой-либо шаг, мы общались со всеми партнерами с Лигой-1, и это сделало подписание Лео возможным. Сам игрок пообещал успех в команде. Мечта — выиграть Лигу Чемпионов. Для этого мы должны быть единой командой. А когда его спросили, как это будет сыграть против Барселоны, он ответил: «Конечно, это будет странно, но это футбол, и такое случается. Посмотрим». После презентации настало время для семейного фото на поле Парк де Пренс с тремя детьми и Антонеллой. Она выложила фотографию в своих социальных сетях с такой подписью: «Чудесное путешествие заканчивается, но открывается новая глава, полная возможностей. Сначала все перемены даются нелегко, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео Месси. Мы с тобой во всем». Через три дня, 14 августа, аргентинец снова вышел на поле Парк де Пренс. На этот раз стадион был переполнен. На Лео была надета белая футболка с силуэтами новых игроков и надписью «We are Paris» — «Мы Париж». На сцене его ждали Джорджиньо Вейналдум, Ашраф Хакими, Серхио Рамос и Джан-Луиджи Доннарумма, новички клуба. Лео вышел на сцену последним. В 20:15 весь стадион начал скандировать его имя, когда по громкоговорителю прозвучал голос, назвавший его одной из главных мировых икон, одним из величайших игроков в истории футбола. Месси поблагодарил болельщиков за прием, который они оказали ему с момента прибытия в Париж, и, взяв в руки микрофон, сказал: «Я очень рад быть здесь, на этом новом этапе моей жизни. Надеюсь, мы сможем насладиться этим сезоном, и я надеюсь, что он будет великим для нас». 15 минут спустя ПСЖ сыграл свой второй матч в сезоне Лиги 1, первую домашнюю игру против Страсбурга. Лео не было ни на поле, ни на скамейке запасных. У него впереди было достаточно времени, чтобы дебютировать.